Крыса бежала по каменному полу. Она беззвучно перебегала между укрытиями. Никто ее не замечал. Даже самая неприступная крепость создается для защиты от людей, а жучки и мелкие звери без труда находят лазейки. Крысе нетрудно забраться очень далеко. Поэтому... Крыса бежала, бежала и, наконец, запрыгнула на протянутую руку. Редко выдается увидеть, как маленькая пугливая крыса сама подходит к человеку. Еще реже, как она неподвижно стоит на его руке. С другой стороны, не часто встретишь человека, который так спокойно относится к вредителю. Рука принадлежала лысому мужчине. Лицо его украшено необычными фигурными татуировками, но безмятежности и умиротворения, царившие на нем, не давали назвать мужчину отталкивающим. «Похоже, ловушка», — сказал мужчина, он же маг Матеус Каравы из отряда Жилетта своим спутником, стоявшим позади. Их семеро. Одна девушка, один юноша и пятеро мужчин среднего возраста. Все они временно жили в казармах замка как сопровождающие участников чемпионата. Юноша и девушка, вернее Изита Брузаска и Леонардо Стора, тоже из отряда Жилетта и записаны спутниками Николая и Виви. Мужчины, в свою очередь, спутники других участников. Они – фанатичные последователи Прованасской церкви, а то и бывшие монахи. Матеос отыскал их возле одной из церквей. Он рассказал, что отряд Жилетта не относится к союзникам князя. И даже наоборот, противостоит ему и пытается заполучить останки. И мужчины сразу предложили свою помощь. Они заявили, что во время чемпионата замок будет охраняться слабо. И этим можно воспользоваться, чтобы избавиться от корня всего зла. Ирины и Арины. Может, Виви нельзя называть полноценной чайкой. Она тоже решила собирать останки. А значит, Ирина и Арина – враги как ей, так и ее товарищам. Нигде не прописано, что соревнование кончится, как только кто-то соберет все останки. Может статься и так, что враги отберут весь комплект. С этой точки зрения, устранять остальных чаек очень даже полезно. Матеос и его товарищи не сразу решили, стоит ли соперниц убивать или просто обезвреживать, но... В прошлом, когда агентству Климан удавалось захватывать настоящих чаек, они кончали жизнь самоубийством до того, как получалось как следует их допросить. Похоже, даже если чаек не убивать, они умирают сами вскоре после выбывания. Как бы там ни было... Что значит ловушка? Да, патрулей почти не осталось, но повсюду расставлены засады. Причем сидят в них не регулярные войска, а диверсанты. Мы уже не первые, кто пытается проникнуть, но всех наших предшественников поймали. Монахи и фанатики переглянулись. Впрочем, благодаря им мы смогли зайти так далеко, добавил Матеус. Ты... Напряженно обронил один из фанатиков. Использовал их как приманку? Да, разумеется. Подтвердил он. Матеус – маг. Но далеко не самый обычный. Он – повелитель зверей. Один из тех, кто умеет вживлять коммуникационные заклинания в живых существ и подчинять их. Однако ему не нужно постоянно поддерживать заклинания. Зверь может передвигаться самостоятельно, а затем сообщать увиденное и услышанное. Обнаружить такого разведчика сложно даже магией. Матеус отправил перед собой с десяток крыс. И как результат, все пойманы изначально наши враги. А лучший способ обезвредить ловушку... Лысый маг прищурился. Отправить кого-нибудь вперед, чтобы он попался. Во всяком случае, пока нам помогало. На лицах монахов и фанатиков мелькнул страх. Матеос и сам некогда был боевым монахом, но пристрастился к магии, попадающей под запрет многих религий, и его отлучили от церкви. Он считал, что распространять учение можно лишь силой, и потому решился нарушить табу. Нарушить запрет, если от того будет польза. Можно сказать, такое мышление более чем свойственно боевым монахам. Хотя на деле практически все переступают лишь через общепринятую систему ценностей. А религиозных табу, наоборот, придерживаются строго. Редкий монах настолько практичен, что согласится пойти по пути Матеуса. Так что его, пожалуй, все же лучше назвать еретиком. «Что значит враги?» – спросила девушка в очках по имени Зита. Она, как и Матеус, держала в руках Гандер. Но Зита – в первую очередь инженер, то есть специалист по починке и настройке разнообразных магических механизмов. По-хорошему, она не из тех людей, кого берут с собой на тайные операции. Но сейчас отряду Жилетто нужна любая помощь. «Девушка-маг из отряда Красной Чайки». «Неужели...» – изумилась Зита. «Они понимали, что к ним придут чайки?» Подхватил ее слова юноша-полукровка, шедший впереди. Его доработали, пока он находился в утробе матери, поэтому сейчас у него есть звериные уши и хвост. Его худое тело отнюдь не назвать сильным, но по скорости, ловкости и остроте чувств человеку с ним не сравнится. Собственно, как раз поэтому он и шел впереди. «Получается, весь смысл чемпионата...» «Похоже на то», — согласился с ним Матеус. «О чем вы говорите, господин Каравей?» — недоверчиво спросил один из монахов. «О том, что задача чемпионата — привлечение других чаек», — ответил Леонардо. Матеус же промолчал и нахмурился. «Чемпионат? А?» Бывшие церковники переглянулись. Видимо, им и в голову не приходило, что критика церкви и лишение ее привилегий на деле не более чем побочный эффект. В действительности же цель Ирины и Арины – привлечь в страну других чаек, а вместе с ними и останки. В таком случае им не придется бродить по всему миру, полагаясь на слухи. Останки сами придут к ним. Достаточно разрекламировать один фрагмент в качестве приза за чемпионат, и чайки обязательно подтянутся. Ну а церкви досталось за то, что она мешала проводить чемпионат. «Но ведь проведение чемпионата... Неужели церковь сокрушили для того, чтобы... Не может быть, это же...» Мужчины явно растерялись от таких новостей. «Мы не можем сказать однозначно», – проговорил Матеус. «Ясно ли, что люди князя ожидали попыток похитить останки во время чемпионата?» «Так значит, мы тоже?» «Да, наша цель...» Цель отряда Жилетто – останки. Но самый простой способ заполучить их – захватить тех чаек, что прислуживают князю. Поэтому мы по складам и сокровищницам ходить не будем. Вероятно, маг из отряда Красной Чайки попалась на том, что искала сами останки. Однако Матеус прав. Если Ирина и Арина – любимые дочери, точнее, любимые наложницы князя, то самый верный способ добыть останки – взять их в заложники. Впрочем, продолжаем, – сказал Матеус и вновь опустил крысу на пол. Он без остановки собирал сведения от нескольких крыс, разгуливающих по крепости. Крысы удобны тем, что способны пролезть даже сквозь очень маленькие щели. Матеус строил весь маршрут на основе сведений от грызунов. «Мы уже почти добрались», – заметил Леонардо. Полукровка может похвастаться не только скоростью, но и слухом и обонянием. Другими словами, он куда лучше товарищей умеет чуять опасность. Поэтому его и определили еще одним разведчиком в дополнение к крысам Матеуса. «Вон комната Ирины и Арины. Личные покои приемных дочерей князя. Сами они сейчас должны вместе с князем наблюдать за битвами чемпионата. И покои вряд ли охраняются со всей тщательностью». Отряд Матеуса собирался проникнуть в них заранее и дождаться девушек. Но... Леонардо вдруг остановился. «Что такое?» «Там...» — отозвался он, насупив брови. «Я думал, комната будет пустовать, но...» Леонардо указал пальцем на дверь в конце коридора. «Я только что слышал шум». «Точно не от нас?» «Из комнаты», – уверенно заявил полукровка. «Я отправлю крысу, но...» – пробормотал Матеус. «Опытные бойцы вроде Николая, Виви и Альберика умеют чувствовать присутствие врагов. Но, увы, сейчас в отряде нет никого, кто был бы способен на такое. А значит, разобраться в происходящем они смогут лишь с помощью крысы Матеуса. Однако внутри крепости действует столько заклинаний, что Матеус не может поддерживать постоянную связь с сознанием крысы. Ему приходится посылать приказы ей в мозг, затем отпускать и ждать, пока она вернется с воспоминаниями об увиденном. Поэтому им приходилось каждый раз ждать возвращения крысы. А пока бывший монах сомневался, ситуация вдруг изменилась. Дверь комнаты открылась. Весь отряд тут же спрятался за одной из мощных колонн, расположенных вдоль коридора. Сколько интерьер большого здания не продумывай, укрытие в нем все равно отыщется. Колонны – отличный тому пример, ведь их не уберешь. «Это же...» – обронил один из монахов рядом с Матеусом. Из комнаты вышла Ирина. Но... разве она не на трибуне с Ариной и князем? Почему Ирина была в комнате? Но стоило Матеусу озадачиться. «Ирина Хартген!» Матеус ошарашенно повернулся на крик. Один из монахов, до того послушно следовавший за ним, вдруг выхватил из кармана нож. Вероятно, кухонный, ведь Вера запрещает им пользоваться настоящими клинками. И побежал вперед с безумным взглядом. «Сто!» Матеус даже вскинул руку, но опоздал. Монах на полной скорости подбежал к Ирине и толкнул ее, а затем вонзил нож. И даже на этом все не закончилось. «Враг церкви! Время возмездия!» Остальные четверо фанатиков тоже в ярости кинулись атаковать Ирину. На ходу они выхватили припрятанные ножи, которые скоро всадили в облаченную в черное девушку. «Прекра...» Воскликнула Балазита, но поздно. Да они бы и не послушали. Мужчины неистово кололи Ирину ножами, наконец их гнев пошел на убыль, и они отступили, пошатываясь. Тело девушки к той секунде держалось лишь на ножах, и она сразу же рухнула на пол. Серебристые волосы расстелились на полу, постепенно окрашиваясь в цвет крови. «Голубцы!» – пробормотал Матеус, постепенно приближаясь к застывшим на месте мужчинам. Конечно, в конце концов они сошлись на том, что девушек надо убить. Но Ирину и Арину предполагалось какое-то время использовать в качестве заложниц. Теперь, когда одна из девушек умерла так рано, все планы придется менять. Похоже, князь настолько подавил церковь по советам Ирины и Арины, что фанатики просто не смогли сдержаться при виде девушки. Но все равно забывать обо всем и убивать противника, не раздумывая, явно не лучший ход. Однако Матеус резко шагнул назад. Он увидел, как Ирина медленно поднимается с пола. «Не может быть!» – воскликнули фанатики. «Она еще жива?» Они закололи Ирину со всех сторон. Конечно же, черное платье скрывало места попаданий, и никто не сказал бы, попали ли фанатики в ее сердце. Но в любом случае, пять взрослых мужчин, вооруженных кухонными ножами, должны были заколоть хрупкую девушку насмерть. И даже если она не скончалась на месте, подняться точно не смогла бы. Должна. И все же. «Какой кошмар», — сказала Ирина, приторно улыбаясь. «Вас так много. Вы меня сломаете». «Чудовище!» Фанатики вновь скинули ножи и попытались наброситься на нее. Но... Ирина вальяжно шагнула навстречу им, а в следующий миг вдруг исчезла. Вернее, не исчезла, а... «Сверху!» – воскликнул кто-то. И правда. Ирина раскинула в стороны руки и ноги и приклеилась к потолку на манер ящерицы или паука. Фанатики заметили, что ее пальцы вошли в потолок и дружно ахнули. Более того, Леонардо уже успел выхватить кортик, но в следующее мгновение раздался звонкий звук, и клинок вылетел из рук. «Стрела? Явись! Храни...» Зита начала зачитывать защитное заклинание, но и ее гандер выбили из рук с такой силой, что он испустил несколько искр. Кортик и гандер глухо упали на пол, а в дальнюю стену вонзились две подрагивающие стрелы. Непонятно, откуда они взялись, но кто-то на удивление ловко обезоружил двух бойцов, а затем дыхание перехватило у всех. Из глубины коридора появилась серебровласая девушка с фиолетовыми глазами. Но не Арина. Не белая чайка, не красная, и, конечно же, не Виви. Новая чайка с длинными волосами, заплетенными в косу. На ней охотничья одежда темно-зеленого цвета. Видимо, ее следует называть зеленой чайкой. У Зиты от резкого удара онемела правая рука. Она тут же начала растирать ее левой, и при этом оказалась первой, кто отреагировал на появление новой девушки. «Так их три, но... нет», — ответила держащаяся за потолок черная, то есть Ирина. «Нас гораздо больше». Отряд Матеоса встал спина к спине, следя за обоими концами коридора. С противоположной стороны от зеленой вышла чайка в бежевой одежде с двумя мечами, а также чайка в фиолетовом с гандром в руках. Затем рядом с самой зеленой возникла другая чайка в сером и с кастетами в руках. Если считать державшуюся за потолок Ирину, их уже 5. А если еще и Арину, 6. «Этого не может быть!» Не сдержался даже Матеус. Конечно, численное преимущество все еще на стороне отряда Матеуса. Но их окружили с обеих сторон, и к тому же среди них чудовище, которое спокойно пережило множество ножевых ранений и ползает по потолку. Можно ли их одолеть? В любом случае, отряду Матеуса, похоже, придется прорываться и бежать. Потому что уже в следующее мгновение за спинами чаек возникли фигуры диверсантов Субару в серых плащах. Скорее всего, их как-то оповестили, и они пришли на помощь девушкам. «Церковники нам сейчас не нужны. Мы уже выведали пытками все, что нужно из тех, кого захватили ранее. Но остальных троих взять живыми. Они друзья чайки, участвующие в боях. И пригодятся нам как заложники», — сказала Ирина, одна из черных чаек. Остальные чайки и диверсанты обнажили оружие и кинулись в атаку.